Глава 22. Страшное видение. Если не считать самого первого раза, занятия магией разума и прорицанием проходили достаточно обыденно и ровно. Виною тому отсутствие способностей у большинства студентов и программы, рассчитанные скорее на теорию. Как маги, мы должны уметь распознавать воздействие на свой разум и уметь ему хотя бы отчасти противостоять. Магистр Дивон рассказывала про разные артефакты, которые могут влиять на разум. Одни делали человека более привлекательным в глазах других и помогали располагать к себе окружающих. Другие влияли непосредственно на жертву, затуманивая ей сознание и внушая нужные эмоции и мысли. Такие артефакты строго контролируются, хотя, как вы понимаете, все равно находятся умельцы и желающие нажиться. Озвучила неутешительный факт магистр. Поэтому на практическом мы будем работать с учебными образцами подобных артефактов, чтобы вы знали, как они ощущаются. «Ну, хоть что-то интересное», — проворчал Санта. После обеда мы под строгим надзором преподавательницы пробовали действия артефактов, влияющих на разум. И если становиться привлекательнее в глазах окружающих получалось почти у всех, то воздействовать артефактом на разум другого оказалось на порядок сложнее. Как правило, воздействия или почти не было, или оно оказывалось слишком топорным и легко сбрасывалось. «Джейн, попробуй ты», — предложила магистр, передавая мне кольцо. «Внуши Санте, что красные демоны лучше черных драконов», — весело посоветовал Адам. «Этого не сумеет даже самый лучший маг разума», фыркнул южанин и смело вышел вперед. Я надела кольцо-артефакт на палец, подумав, взяла Сантьяго за руку, помня, что физический контакт усиливает воздействие. Заглянула в глаза. «Санта, что ты нашел в своих черных драконах?» — проникновенно начала я. «Они ведь далеко не лучшая команда. Даже мантикорам проиграли». «Идут седьмыми в текущем розыгрыше», шепотом подсказал Адам. «Идут седьмыми в текущем розыгрыше», — повторила я. «Пропускают почти больше всех». «Пропускают почти больше всех», — вторила я Адаму. В глазах Санты появилось некоторое сомнение, но каких-то явных подвижек я не наблюдала, поэтому решила зайти с другой стороны. «А в ядовитых мантикорах играет наш друг Алекс. Не лучше ли болеть за своих?» «За своих?» — переспросил Санта, и стало понятно, что я на правильном пути. «Конечно! Алекс — классный игрок в Mag Strike и наш одногруппник!» — заливалась я соловьем, поражаясь самой себе. «И на следующей игре надо болеть за него, правда?» «Надо бы!» — неуверенно кивнул Санта. «Но я столько лет болел за драконов!» «Не обязательно совсем их бросать. Можно болеть и за драконов, и за мантикор». «Вообще, мантикоры неплохи», — неожиданно подтвердил Сантьяго. «Молодая команда, а уже многого добилась. Идет второй после демонов. К тому же Алекс за них. Не то чтобы я любил Даргнаута, но мы же все-таки в одной группе». Сантьяго будто бы убеждал сам себя. И мне оставалось только кивать и поддакивать. «Достаточно», — остановила нас Оливия Дивон. «Не могу сказать, что эксперимент получился чистым. У Джейн отличные способности к магии разума и прорицанию. Артефакт в нужных руках, разумеется, работает лучше и сильнее, и вы могли наблюдать, насколько». «То есть Джейн может внушить что угодно?» — поразился Адам, как-то по-новому взглянув на меня. Санта до сих пор не отошел от нашего диалога и пока просто часто моргал, пытаясь осознать, что с ним сейчас такое было. «Разумеется, нет», — улыбнулась магистр. «Внушить что-то человеку способен только очень сильный и отлично подготовленный маг разума. Подготовки нашей Джейн пока точно не хватает, и ее дар лежит больше в плоскости прорицания. Но кое на что она способна. И в простом общении, если Джейн очень захочет, ее слова будут звучать более весомо. Ей немного проще, чем другим, дается убеждение». «Я ничего такого не делаю», — Я подняла руки и шагнула назад. «Но мы все равно теперь будем настороже», — улыбнулся Адам. «Эй, Санта, ты как? Уже болеешь за мантикор?» «Да ты с ума сошел», — встрепенулся южанин. «Нет, конечно. Хотя сейчас будет не так обидно, если они выиграют. Все-таки там Алекс». «Что и требовалось доказать», — кивнула магистр. «Артефакты так и работают. Пока идет непосредственное воздействие, человек находится под внушением. Когда воздействие заканчивается, то внушение сходит практически на нет. Но кое-что все равно остается, особенно если человек внутренне согласен и готов принять новую идею». «Не то чтобы я прям согласен. Все равно остаюсь верен драконам», — проворчал Санта, поглядывая поочередно то на меня, то на довольного Алекса. «Хочешь попробовать сам?» — предложила ему преподавательница, протягивая артефактное кольцо. Санта, подумав, не стал отказываться. «Те же, у кого есть дар к моему предмету и кто дальше собирается на факультет разума и прорицания, берите своих обычных партнеров по занятиям и пробуйте заглянуть в их будущее», — распорядилась магистр Дивон. «Хочешь, я позанимаюсь с тобой?» — неожиданно вызвался Алекс. «Нет уж, спасибо. Я даже отшатнулась. С тобой в прошлый раз плохо получилось». «Отговорка, конечно, так себе. Но опять смотреть на нашу свадьбу или на что-то подобное мне совершенно не хотелось». Под тяжелым взглядом Алекса я подошла к Анху, понявшему меня без слов. Пока остальные студенты продолжали экспериментировать с артефактами, мы отсели подальше, как и еще 4 пары. Да, одаренных в магии разума нашлось всего 5 на целый поток, и дар других был заметно слабее моего. «От меня что-то требуется?» — поинтересовался Анх, приглашающе протягивая руку для физического контакта. «Смотреть мне в глаза», — улыбнулась я. «Интересно, твоя магия может как-то препятствовать воздействию?» «Вот и узнаем». Кажется, Анху самому стало интересно. Он же совсем недавно рассказывал, что проверял свои возможности разными способами. Я взяла Анха за руку, заглянула в глаза, где уже разгорались золотые искры, и визуализировала схему заклинания, сразу проваливаясь в темноту. Уже на этом моменте почувствовала неладное. Раньше я всегда попадала в какое-то определенное событие и видела все вокруг. Почему сейчас не так, я не понимала, только старалась хоть что-то разглядеть. Заклинание ведь точно сработало как надо. И темнота начала проясняться, выдавая очертания стен, каких-то неясных предметов и Анха. И странные пятна вокруг и на нем. Много пятен. На полу целые лужи. От осознания происходящего меня выбило из видения. Наверное, я закричала, потому что очнулась в крепких руках Анха, заглядывающего мне в глаза и легонько меня трясущего. Вокруг столпилась наша группа и какие-то другие студенты, через которых пробиралась преподавательница. «Джейн, ты в порядке?» — встревоженно подошла ко мне магистр Дивон. Я же сидела, сжавшись и обхватив себя руками. Перед глазами до сих пор стояла картина. Анх весь в крови, и вокруг кровь. Столько крови. «Джейн, посмотри на меня!» Голос преподавательницы стал требовательным и властным, и я невольно подняла глаза. «Это видение, которое может и не сбыться. В любом случае, пока ничего не случилось, бояться рано». Я была с ней не согласна. Мое предыдущее видение сбылось в точности. Я могла даже платье то же самое надеть. И показывало оно ближайшее будущее. «Значит ли это, что в ближайшем будущем с Анхом произойдет нечто ужасное?» Я не могла смотреть на него. Страшное видение настигало снова и оживало, рисуя кровавые пятна вокруг. Липкий кошмар никак не хотел отпускать из своих цепких лап. Голос магистра звучал успокаивающе, но это не работало. «Джейн», — она взяла меня за руки и поймала взгляд, усиливая контакт. «Надо успокоиться. Давай. Глубокий вдох и медленный выдох». Я постаралась. Вроде помогло и стало немного легче. Но стоило взглянуть на Анха... «Ребята, проводите ее кто-нибудь к целителям», — сдалась преподавательница. «Пойдем», — подскочила ко мне Лиенна, хотя я заметила, как успел дернуться Алекс. Хорошо, что хоть в этот раз подруга его опередила. Под руку она довела меня до кабинета целителя, бегло объяснила ситуацию. Молодая женщина выслушала, кивнула и тут же накапала мне успокоительных капель. «У магов разума такое часто с непривычки случается», — пояснила она, передавая мне стакан. «Мозг сильно перегружается, а мы потом их успокоительными отпаиваем. Следующие дней 5 старайтесь не использовать свой дар и не волноваться». Я пила горьковатую воду по глотку и медленно успокаивалась. Увиденная картина немного размывалась и уже не стояла перед внутренним взором, окрашивая красным и реальность. Посидев немного у целительницы, Лиенна не могла так сразу уйти, не расспросив про разные зелья, мы вернулись в аудиторию. Занятие подходило к концу, и магистр разрешила всем собираться. «Джейн, а ты задержись, пожалуйста», — мягко попросила она. Я сразу сжалась в ожидании расспросов. Пока что не хотелось говорить об увиденном, только-только успокоилась немного. «Не волнуйся, я не стану тебя ни о чем расспрашивать. Заодно скажу, что видения далеко не всегда сбываются, особенно у первокурсников. Это всего лишь одна из вероятностей». «Но почему я увидела именно эту вероятность? Почему не что-то другое?» Голос все еще подрагивал, как бы опять не скатиться в истерику. «Я вообще чаще вижу плохое, чем хорошее. Но настолько плохое было впервые». «Там слишком много нюансов. Мы будем разбирать их на факультете все следующие 3 года». «Я уже не уверена, что хочу такому учиться». «Сильным даром у тебя нет особого выбора, Джейн, иначе видения начнут приходить бесконтрольно. Поверь, это еще хуже». «А если я не хочу?» После сегодняшнего отчетливо поняла, что при плотной учебе и последующей работе подобное мне придется увидеть не раз. «Ты говоришь на эмоциях, но это пройдет», — мягко улыбнулась преподавательница. «Я вообще хотела сказать тебе другое. Мне стоило тебя сразу предостеречь». «Отчего?» «Магов разума и предсказателей с твоим уровнем дара очень мало, и они необычайно высоко ценятся. Всегда и везде», — с нажимом произнесла магистр. «Раньше ты училась в закрытом пансионе, и никто о тебе толком не знал. Сейчас ты находишься в столичной академии магии. У вас 100 человек на потоке. 100 разных человек, Джейн. Слухи о сильном маге разума точно пойдут. А когда ты поступишь на наш факультет, о тебе обязательно заговорят все. Будь предельно осторожна в выборе друзей и окружения. Поверь, уже очень скоро найдутся те, кто захочет использовать тебя в своих интересах. Собственное будущее всегда увидеть сложнее всего, это как с лечением. Поэтому постарайся быть осмотрительнее и полагаться на интуицию. Она у тебя должна быть неплохой». Я выслушала длинную речь магистра, пока не очень понимая, к чему она клонит. «Я первокурсница, как она сама заметила. А магов разума и предсказателей пусть и немного, но все же не настолько, чтобы кто-то всерьез обратил внимание на такую зеленую недоучку». Подхватив вещи, я вышла к ожидающей меня Лиенне, Мире и Нор. «Ты как?» «До сих пор очень бледная», — заметила Мире, но Лиенна тут же ее оттеснила. «Джейн пока нельзя волноваться», — объявила она, беря меня под руку. «Мы просто беспокоимся», — начали девушки. «Все нормально», — отозвалась я, погруженная в собственные мысли. «Что-то не давало покоя. Но я упорно не понимала, что именно. Слова магистра не шли из головы, даже видение с Анхом вытеснили». Я мягко высвободила руку у Лиенны и сказала, что сейчас их догоню. Подруга обеспокоенно посмотрела на меня, но спорить не стала. Оставшись одна в коридоре, я подошла к окну и облокотилась на подоконник. «Что не так?» Из окна было видно здание столовой, возле которой мы сегодня утром беседовали с Алексом. «Беседа с Алексом! Я понравилась его матери. Очень хорошая девочка. Интерес в глазах Летиции Даргнаут при упоминании факультета, на который я планирую пойти. И поскольку я одна из сильнейших в потоке, нетрудно предположить, что и способности у меня соответствующие. И если вначале семья Даргнаутов была заинтересована только в отце и его открытии, то теперь и мой дар мог привлечь их внимание. Когда ты на вершине власти, иметь собственного предсказателя очень удобно. Всегда знаешь примерный расклад. А будущее достаточно пластично, чтобы его изменить в нужную сторону. Или маг разума. Я сама видела, как с помощью артефакта легко внушила Сантьяго новую симпатию к команде. А ведь он горой стоял за своих драконов. А если выберу направление разума, то смогу проделывать подобные вещи и без артефактов. На самом деле перспективы пугающие. Только теперь я запуталась еще сильнее. Стоит ли полагаться на неясные предчувствия и настолько слепо доверять интуиции? И выводы мои больше похожи на домыслы. Уверена, расскажи я все Лии, она просто посмеется. Но я не могу ей ничего рассказать. Ясно одно. Анху грозит опасность. В чем конкретно, я пока не поняла. Но прежде всего надо спасти именно его. Мои проблемы подождут. За ужином я в очередной раз ковырялась в тарелке. Одногруппники то и дело бросали на меня любопытные взгляды, но с вопросами не лезли. Чувствуется влияние Лиены, которая наверняка провела с ними работу за время моего отсутствия. Анх тоже сидел с нами и был молчаливее обычного. С ним поговорить точно стоило, хотя мне до сих пор жутко вспоминать все увиденное. К общему разговору я не прислушивалась. Встала, когда остальные начали расходиться, и подошла к Анху. «Пойдем за твой любимый столик», — предложила ему. Парень кивнул, заодно подхватив и мой поднос, отнес его к стеллажам с грязной посудой. Я же устроилась за дальним столиком у окна и ждала Анха, настраиваясь на непростой разговор. Анх вернулся с кружкой ароматного чая и какой-то выпечкой, которую сразу поставил рядом со мной с пояснением, что я почти ничего не ела. Сам сел напротив и молча уставился в окно, даже не думая меня торопить или задавать вопросы. И я была ему за это очень благодарна. «Ты ведь понял, что я увидела что-то плохое?» Я кое-как собралась с мыслями. «Понял», — подтвердил Анх, повернувшись ко мне. «Сможешь рассказать, что именно?» Я прикрыла глаза и кивнула. «Ты находился в каком-то помещении без окон. Во всяком случае, там было очень темно. Я не сразу разглядела детали. Я их вообще плохо разглядела», — призналась ему. «Ты был весь в крови. Кровь была на стенах и на полу. Не знаю, что с тобой случилось. Я видела только это». Я закусила губу и обхватила кружку, показавшуюся очень горячей из-за моих похолодевших ладоней. Анх какое-то время молчал, обдумывая услышанное. «Ты видела на мне раны?» — наконец спросил он. «Не помню. Я не разглядывала. Слишком испугалась. Но если была кровь, то и раны должны быть». «Нет, Джейн, совсем не обязательно. Кровь могла быть не моя». Анх вздохнул и как-то устало потер лицо. «Насколько точны твои видения? Как часто они сбываются?» Я сглотнула и с огромным трудом выдавила. «Я не часто что-то вижу из будущего, но пока сбывалось все. «Ясно», — коротко ответил Анх. Не знаю, что в этот момент творилось у него в душе, но внешне он был абсолютно спокоен. «Что ты собираешься делать?» «Для начала поеду к отцу, посоветуюсь, как раз завтра выходной». «Удачи», — с чувством пожелала я. После того, как озвучила видение, сразу стало проще. Так всегда бывает. Любой кошмар, рассказанный вслух, на поверку оказывается не таким страшным. И теперь я ругала себя за трусость и слабость. Но что мне стоило немного задержаться и разглядеть все получше? попытаться понять, где находится Анх и что с ним произошло. Потому что второй раз нырнуть в это видение мне точно не хватит духа.